Глава 14. Саммер. В зале вновь долбит музыка. Значит, развлекательная программа закончилась. Я начинаю осторожно пробираться сквозь людей к нашему столику. Вот поэтому я не люблю вечеринки. На них ведь буквально не протиснуться. Случайно задеваю плечом какого-то мужчину. «Ой, простите, я вас не заметила». Он оборачивается ко мне. На вид ему лет 50, и почему-то мне становится не по себе от его взгляда даже больше, чем было от взгляда Пола. «Все в порядке, киса». На его морщинистом лице появляется странная улыбка, и я хмурюсь. Он с жадностью разглядывает мое тело с ног до головы, задерживаясь в районе груди дольше положенного. «Мои глаза выше, сэр», — говорю я сквозь зубы, а сердце начинает колотиться в нарастающей панике. Плохое предчувствие подсказывает мне, что нужно убираться отсюда. Да поскорее. «Я знаю, где твои глаза, киса. Куда ты так спешишь?» Он противно улыбается, в наглую продолжая раздевать меня глазами, и хватает меня за запястье. Я в гневе вырываю руку. «Почему все вокруг считают себя вправе меня трогать?» Мне хочется врезать мерзкому мужику, но я боюсь, что он может сделать со мной что-то плохое в ответ. «Отвали!» Рычу я и разворачиваюсь, чтобы уйти, но он вновь меня хватает. На этот раз сдавливая запястье так, что его ноготь впивается в кожу. «Ты, видимо, не знаешь, кто я, киса. Так я тебе сейчас... Джеффри!» Я слышу за спиной голос Лиэма, и чувствую такое облегчение, что готова расплакаться от счастья. Ублюдок по имени Джеффри тут же отпускает меня, и в ту же секунду я оказываюсь прижата спиной к груди Лиама. Аура безопасности мгновенно окутывает все мое тело, и я расслабляюсь. Какой бы занозой Лиам ни был, я почему-то знаю, что он не даст меня другим в обиду. Он может только обидеть сам. Лиам обвивает рукой мою талию и делает то, от чего я вся цепенею. Целует меня в изгиб шеи. И я не могу сдержать короткий вздох. «Я тебя потерял, крошка», — говорит он тихо и встает сбоку от меня, чуть впереди, будто пряча от липкого взгляда старого мужика. «Какие-то проблемы, Джеффри?» В голосе Лиама сквозит заметное напряжение. Он стоит неестественно прямо, будто кол проглотил. На щеках играют желваки. А еще я чувствую, с какой силой его пальцы стискивают мою талию. Харрис очень зол. Я бы даже сказала, разъярен. И его реакция сбивает меня с толку. «Нет, нет, все в порядке. Прости, друг, я не знал, что эта милая леди сегодня с тобой. Хорошего вам вечера». После этих слов Джеффри разворачивается и исчезает в толпе. «Сука!» — рычит Харрис ему вслед. «Какого черта?» Я тут же вырываюсь из объятий Лиама. «Что значит, я сегодня с тобой? Кто это был вообще? Твой друг? Он подумал, я проститутка?» «Нет, он не мой друг. Забей, Саммер. Он просто старый урод, который любит хорошеньких девочек вроде тебя». В голубых глазах плещется ярость. «Он ничего тебе не сделал?» Я непроизвольно начинаю тереть запястье. Харрис замечает это и берет меня за руку. «Ублюдок! Он за это ответит!» Лиам выглядит так, будто готов разнести тут все к чертям. И это пугает меня не на шутку. Когда он обходит меня, явно намереваясь отправиться по следам Джеффри, я останавливаю его, крепко вцепившись в предплечье. «Лиам, не надо!» «Все нормально, правда?» Я тоже вся на нервах, но совсем не желаю, чтобы Лиам устраивал из-за меня драку или что он там собрался делать, и нажил себе проблемы. «Не оставляй меня тут одну. Пожалуйста». Его рука напряженная и твердая, как камень, но он останавливается. «Именно поэтому я и не хотел, чтобы ты ехала», шипит Лиам мне прямо в лицо, уводя куда-то в сторону. «Надо было сразу сказать, что тут будут мерзкие типы вроде Джеффри. Тогда бы я точно никуда не поехала. завожусь я. Меня это достало. Эта вечеринка, дурацкое красное платье, сальные взгляды, сборище извращенцев. Согласен. Не отходи от меня больше, и все будет в порядке. Я хочу сказать ему, что собираюсь вызвать такси и уехать домой, но тут над нашими головами вдруг раздается знаменитая композиция Криса де Бурга «Lady in Red». И в дополнение к этому вновь приглушают свет, делая его до жути интимным и романтичным. Что, блин, происходит, Лиам? Время медленных танцев. Он пожимает плечами, будто это само собой разумеющееся, и усмехается. Ну, надо же, как они сегодня четко попали. Потанцуем, леди в красном? Ты издеваешься? Нет, Рид. Не издеваюсь. И не дожидаясь моего согласия, Лем прижимает меня к себе. Нас тут же обступают другие танцующие пары, и я в панике вцепляюсь Харрису в плечи. Я не танцую, Лем, не умею. Не бойся, я тебя поведу. Но нас же могут увидеть. Ну и что? Он закатывает глаза. Успокойся, мы на вечеринке, а не в монастыре. Люди здесь пьют, веселятся и танцуют. Кто как умеет и с кем захочет. Лиама как будто все даже забавляет. Но меня нет. Танцевать среди толпы для меня просто пытка. А еще я на огромных каблуках. Этот танец точно закончится катастрофой и, возможно, жертвами. Расслабься уже, никто на тебя не смотрит. Только я. Я бросаю на Харриса гневный взгляд. Когда я на каблуках, наши лица почти на одном уровне. И это позволяет мне беспрепятственно напрямую испепелять его глазами. Очень удобно. Единственный плюс этих дурацких высоких штук. Но этого парня абсолютно ничего не смущает. А если твоя девушка нас увидит? Я не могу удержаться от язвительного комментария, хоть и знаю, что их отношения фейк. Лиам улыбается, склоняется к моему уху и с жаром шепчет. «А ты у нас, оказывается, ревнивая. Не переживай, она не моя девушка». «Я не переживаю и не ревную тебя. Вот еще». «Ты покраснела. А значит, я прав». Усмехается он, и тут я чувствую, как начинают пылать мои щеки. «Кто бы говорил?» Рычу я, и Лиам вскидывает брови. Я сладко ему улыбаюсь и добавляю по слогам всего лишь одно слово. Точнее, имя. Элиас. Харрис фыркает, после чего сжимает челюсти и отводит взгляд. Элиас не лучшая для тебя компания, уж поверь. А ты лучшая? Замолчи и танцуй, Рид. Я чуть не задыхаюсь от возмущения. Какого черта он тут командует? Мне хочется наговорить ему еще кучу всего, но я боюсь ляпнуть лишнего. Поэтому прикусываю язык, как послушная девочка. Выскажу ему потом все наедине, а не посреди толпы. Лиам прижимает меня к своему телу так близко, что я чувствую, какое оно горячее даже сквозь кофту. Сама песня и наша близость меня жутко волнуют, заставляя и так перепуганное сердце колотиться в груди быстрее. Запах Харриса, какой-то только ему присущей мужественности вперемешку с парфюмом и табаком, окутывает меня со всех сторон, и моя голова начинает кружиться. Наверное, просто коктейли ударили. Я немного расслабляю пальцы, сжимавшие до этого плечи Лиама. Вот это я вцепилась. Стараюсь двигаться с ним в такт, и кажется, у меня неплохо получается. Последний раз я так танцевала лет 10 назад со своим отцом. И от всей души тогда потоптала его новые кожаные туфли. Но папа ничуть не расстроился. Только рассмеялся и назвал меня тяжелым случаем. Больше я не пробовала. Зачем лишний раз людей мучить? «Танцуешь ты получше, чем поешь», — насмешливо заявляет Харрис. «Заткнись, или я наступлю тебе на ногу каблуком. А я могу, потому что в жизни не носила эти штуки». С какой ты планеты? Любишь ходить пешком, эти штуки не носишь. Платье тоже. Ты вообще девчонка? Хочешь проверить? Предлагаешь сексом заняться? Да, зря я ляпнула. Я наступаю Лиаму на носок, и он ворчит. Не порти мои любимые кеды, пожалуйста. Он прав. Кеды ни при чем. Я знаю карате, Харрис, так что не беси меня. Он весело хохочет, и впервые я слышу его искренний смех. Мягкий, раскатистый, такой заразительный, что я улыбаюсь, представляя, как делаю чокуцуки прямо в грудь этого здорового парня. Чокуцуки. Прямой удар. Это базовая техника карате. Она выполняется путем сжатия кисти в кулак. Приму к сведению, крошка. Почему ты вообще зовешь меня крошкой? Мы почти одного роста. Ты на этих штуках? Это не считается. Считается. Хочешь со мной за рост поспорить? Почему бы и нет? Я люблю спорить. Я заметил. Без этих своих штук ты ниже меня на голову. Он смотрит на меня сверху вниз, надменно улыбаясь. Так что не обольщайся, крошка. Мне не нравится это прозвище. Это не прозвище, просто милое обращение. Все равно, мне не нравится. Ну а мне плевать, Рит, что оно тебе не нравится. Какой же ты говнюк, а ты зануда. Пора заканчивать этот бессмысленный диалог. Меня никто и никогда не называл крошкой, не считая того странного типа в аэропорту. Типа, очень похожего на Харриса. Я вообще запрещаю всем, кроме Сэма и родных, придумывать мне прозвище. Если я крошка, кем он тогда считает Барбару? Она же меньше меня в два раза. Я прикрываю глаза и пытаюсь выгнать из головы ненужные мысли об идеальной блондинке. Мне немного льстит, что Лиам сейчас здесь, со мной, а не с ней. Если бы он хотел, то пригласил бы на танец ее. Но он этого не сделал. Что это может значить? Скорее всего, он просто хотел меня поддержать после стычки с мерзким Джеффри. Я вздыхаю и только сейчас позволяю себе окончательно расслабиться в крепких мужских руках, в которых чувствую себя до неприличия комфортно и безопасно. Так о чем ты думала, пока смотрела на меня, прикрыв глазки и прикусив свою пухлую губу? Вдруг спрашивает Лиам, почти прикасаясь к моему уху своими губами. Я вздрагиваю и тут же заливаюсь краской, мечтая провалиться сквозь пол прямо до первого этажа и убежать от него домой. Но Харрис быстро бы меня догнал. У него слишком длинные ноги. «Ты всерьез думаешь, что я буду тебе что-то рассказывать?» Я вскидываю одну бровь. «А есть что рассказать?» «Нет». «Ну, тогда мне все расскажет твое тело». «Что это значит?» Харрис проводит большим пальцем по моей пылающей щеке и убирает за ухо волосы. Я вся напрягаюсь, но пошевелиться не могу. Он снова склоняется к моему уху, и от его теплого дыхания все мои внутренности делают кувырок и приземляются где-то внизу живота. Ты свела колени, когда разглядывала меня, и часто дышала. Ты представляла, как я ласкаю тебя. Пальцем или языком. Откуда он все это знает? Я пытаюсь вырваться из его объятий, но он не дает этого сделать. Пальцем или языком? Я тебя сейчас ударю, Харрис. Твой пульс опять взлетел. Значит, и то, и другое. Он отпускает меня, довольно улыбаясь. Я сглатываю, тут же отступая от него. На самом деле мне требуется прилагать огромное количество усилий, чтобы разговаривать о таких вещах. Я еще ни с кем не говорила о сексе, даже с мамой и лучшей подругой. Ответить Харрису мне нечего, и смысла врать ему тоже нет. У него точно побольше опыта в этой теме, и он быстро раскусит меня, как орешек, слопает и не подавится. Он ничего не стесняется и никогда не стеснялся. Но обсуждать с ним настолько интимные подробности я не собираюсь. Это слишком личное. А он мне не парень и вообще, по сути, никто. Харрис просто зазнавшийся придурок с красивым лицом. Ничего больше ему не сказав, я быстро иду на балкон.